Глава 38. Он проговорил с младенчески невинным лицом. «Моя тебе клятва, что не стану принуждать тебя ложиться со мной в постель». «И трогать!» «И трогать», — с подозрительной готовностью подтвердил маг. «Пока ты сама мне не разрешишь». «Не дождетесь». «Я и не люблю ждать. Ужинай и поднимайся в библиотеку. Будь Бакота обычной служанкой, получила бы изрядный нагоняй за то, что не предупредила о твоем демарше. Я не успевал закончить с делами во дворце, пришлось заночевать в городе. Если бы я узнал сразу, что ты учудила, принял бы меры раньше». «А необычный что будет?» — не удержалась Лисия. «По головке погладите. Вы ее, похоже, никогда и ни за что не наказываете». «Не наказываю», — кивнул маг. «Просто сообщаю, где она ошиблась, как исправить и не повторять снова. Этого достаточно. Если ошибки станут частыми, Бакота утратит свою ценность для меня. А она понимает, чем это чревато». У Лисии даже не возникло желания поинтересоваться, чем же. С Эрдена еще станется расписать в деталях, как именно он утилизирует служанку. Эрден вышел из спальни, а следом явилась Бакота с подносом ароматных блюд. Поставила на стол и повернулась к Лисе, уперев руки в боки. «Слухала, что ли? Жри и топай к хозяину! Да не телись, а то влетит тебе по самые не могусь!» Пообещала Бакота едва ли не сладострастно, будто изнывала в предвкушении. «Самой тебе влетит по самые не могуси!» — огрызнулась Лисе. «Вон из моей комнаты!» «Сейчас!» — осклабилась служанка. «Хозяин велел вести тебе к нему, как пожрамкаешь. Давно тебе надо было пропаять, да так, чтоб не разгибалась». «Пожрамкаю поведешь, а пока выкатывайся отсюда, не телись. Не то скажу хозяину, какая ты нерасторопная. Еще посмотрим, кого он пропаяет». Бакота злобно зыркнула, но вышла. Лисия в раздумьях уставилась на чашку густого наваристого супа и краюху душистого хлеба. Упорствовать дальше или уступить? Эрден дал слово. Можно ли ему верить? Ароматный пар бил в ноздри, усложняя решение. Желудок болезненно заурчал. Лисия отвернулась, чтобы не видеть еду, но от запаха защититься не могла. «Бес с ним!» — махнула она, села за стол и схватила ложку. Умориться до смерти Эрден ей не даст. Лучше набраться сил, чтобы выстоять, оправдывалась Лисия, уплетая суп. Не иначе он был зачарован. С каждой ложкой она ощущала прилив бодрости. Когда ела, ее так и распирала кипучая жажда деятельности и желание задать кому-нибудь жару. Даже не кому-нибудь, а конкретному любителю распускать руки и лапать невинных девушек. В таком настроении она распахнула дверь в коридор. Эрден хотел разговора, будет ему разговор. Еще какой, пусть маг пеняет на себя. Лисия решительно шагнула за порог. Краем глаза заметила Бакоту, которая стояла на лестничном пролете, ведущем вниз, и таращилась на девушку, как сторожевая псина. Лисия презрительно отвернулась и зашагала в противоположную сторону, к лестнице наверх. Зашлепали тяжелые шаги. Бакота потопала следом. Слава создателю, за локоть не хватало и держалась на расстоянии. Лестница не издала ни звука, в отличие от вечера, когда Лисия стремглав выскочила из библиотеки Эрдена. Дверь была привычно распахнута, словно навстречу желанной гости. Вот только от такого гостеприимства возникало не предвкушение веселых посиделок с радушным хозяином, а страх оказаться на трапезном столе в качестве закуски. Лисия замерла на пороге. Вся ее решительность медленно испарялась, как будто втягивалась в черное зияние дверного проема. От напряжения застучало в ушах. Она даже не услышала, как увесистые шаги Бакоты приблизились вплотную. Служанка грубо ткнула ее в поясницу. «Чего это стоишь? Ну-ка стопай в библиотеку! Хозяин ждеть!» Девушка перешагнула порог, чтобы только избавиться от назойливой, как оса, Бакоты. Войдя, она утонула в полумраке большого помещения. Эрден не сидел, как обычно, в кресле, а стоял у окна, глядя в звездное небо. Повернувшись, он поманил Лисию пальцем. Опасливо, неуверенно девушка двинулась к окну. Остановилась в двух шагах от мага. «Ну же, Лисия, подходи ближе, не бойся. Я ведь дал слово, что не притронусь к тебе без разрешения». Он демонстративно убрал руки за спину. «Видишь? Чтобы не было искушения. Идем, просто посмотрим на звезды вместе. Ничего больше». «Посмотрим на звезды? Это еще что за новость? Какой-то особо изощренный ход милорда Эрдена? Может, надеется так ее соблазнить? Звезды, романтика? Рассчитывает, она разомлеет и станет на все согласна?» Он посмотрел на ее лицо и расхохотался. «Я не собираюсь тебя соблазнить», словно бы ответил на ее мысли. «Просто любуюсь звездами и тебе предлагаю. Я действительно наслаждаюсь видом ночного неба. Больше всего в птичьем полете». Мак вновь пригласил ее жестом подойти ближе и тут же спрятал руку обратно за спину. Лисия сделала два шага, оперлась ладонями на узкий подоконник и выглянула в окно. Внизу по земле стелился инеистый туман, а наверху, на темном низком небе, ясно сияли осенние созвездия — ясень, морячка, утиный клюв, лопата и россыпи одиноких безымянных серебристых точек. Вспомнилось, как она разучивала созвездие в обители. Огромная карта ночного неба красовалась на стене классной комнаты, и матушка Иола вычерчивала указкой фигуры звезд. Объясняла, откуда взялись названия. Лисия упорно пыталась рассмотреть утиный клюв или лопату из желтоватых точек, но так и не могла. Ни на карте, ни на реальном небе. «Я всегда задавался вопросом, почему клюв именно утиный?» Негромко прозвучал за спиной бархатный обволакивающий голос. «С тем же успехом он мог быть гусиным или лебединым. Честно говоря, я никогда не мог разглядеть клюва, как ни пытался». «Вы за этим меня позвали? Показать вам утиный клюв? Напрасно. Я тоже никогда не могла его разглядеть». В отличие от мага, голос Лисии звучал напряженно и скованно. Эрден рассмеялся. «Я так и знал. Не один я такой бездарный. Создатель с ним, с утиным клювом. Я позвал тебя не из-за него. Я действительно хотел показать тебе кое-что. Но отнюдь не звезды. Пойдем». Небрежно, как будто невзначай, он взял ее под локоть. Лисия вздрогнула, ее пронзила током. Эрден выразительно отдернул руку. «О, прости, я забылся. Больше не повторится. Давай подойдем к камину». Он двинулся вперед, расположился в своем кресле, вытянул руку вперед к камину, поманил змеек ладонью, будто пригласил выползти, посидеть у камелька за дружеской беседой. И змейки впрямь встрепенулись, подались наружу, вытянулись по струнке во всю длину. Больше они не подрагивали, не извивались в танце, выпрямились и как будто вшире растеклись в сплошную огненную стену. На стене появилось изображение.